Глава 17. Несмотря на колкости Далилы, Шульгин встретил ее улыбкой и добродушным вопросом. «Делитесь, что еще накопали?» «Ах, вот оно как!» – поразилась она. «Я должна с вами делиться!» «Сначала вы, потом я!» – успокоил ее Шульгин. «Ясно! Вы, как джентльмен, даму вперед пропускаете!» – съязвила Далила. «Что ж, я, как леди, благодарно делюсь. Мною доподлинно установлено, что Самохина была любовницей Матюка». «И что из этого следует?» «У меня два варианта. Первый. Самохина и Матюк сговорились погреть руки на богатстве Делягиных. Вероятнее всего, поначалу они собирались Делягиных шантажировать». «Чем?» «Супружеской неверностью. Когда же им стал известен план Александра Делягина?» «План? Вы о чем?» – удивился Шульгин. Далила нахмурилась. «Я о мешке долларов и о том, как Делягин собрался убрать с дороги Невестина». «Это не факт». «Но если его допустить, тогда становится ясно, почему Делягин был убит именно в эту ночь. Самохина решила воспользоваться этим мешком. Она убивает Делягина». «Зачем?» «Чтобы ее любовник Матюк мог жениться на вдове Делягиной Шурочки». Шульгин рассердился. «Ваши фантазии – бред! Вас подводит женская логика. Если Матюк и Самохина собрались убить Делягина, тогда зачем Матюк поперся в корпорацию под видом Деда Мороза? Им вдвоем нельзя было фигурировать в этом деле. Им даже рядом друг с другом нельзя стоять!» «Именно!» – подтвердила Далила. «Поэтому Самохина и накормила крабами своего Матюка. И не промахнулась. Он в больницу попал, а вы его не допросили». «А не проще было Матюка вообще в корпорацию не тащить?» «Нет, не проще». «Выходит, вы знаете, зачем она его нарядила Дедом Морозом и потащила на праздник?» «Корпорацию его притащила Шурочка! Делягина Шурочка!» – победоносно сообщила Далила. «Вы уверены?» – опешил Шульгин. «Да, уверена. Шурочка хлопотала в холдинге за Матюка. Она хотела встретить с ним Новый год, и я убеждена, что присоветовал ей сделать это Матюк». «Зачем?» «По наущению Яны Самохиной». Шульгин рассмеялся. «Сплетни! Женская логика!» Далила легнулась. «Женская логика – мужское изобретение! Вам дай волю, этой логикой будете все объяснять, что постигнуть не можете! Здесь обычная логика!» Шульгин отмахнулся. «Ладно вам! Говорите, какая?» Подстрекая Шурочку хлопотать за любовника, Яна обзаводилась уликой против Делягиной. Эту улику можно вытащить в любой удобный момент и обвинить Делягину в убийстве супруга. Видимо, Яна не вполне доверяла партнеру. Женившись на Шурочке, Матюк мог отказаться от своих обязательств. Тогда Яна лишалась сразу обоих любовников, и Делягина, и Матюка. Поэтому она запасалась компроматом на Шурочку. И, похоже, сработал ее компромат, победоносно заключила Далила. Яна – банкирша. Шульгин задумчиво почесал в затылке. «А пистолет?» «Пистолет Яна достала из сейфа Делягина». «И туда же его положила?» «А что, вы сейф проверяли?» Шульгин покачал головой. «Сразу? Нет. Позже мы все сейфы осматривали на предмет документов». «Позже пистолет можно было забрать». «При желании можно», – согласился Шульгин и неожиданно ее похвалил. «Что ж, вы молодец, Далила Максимовна. Взяли правильное направление, предугадали связь между Самохиной и Матюком, накопали интересные факты. Во всяком случае, кое-что есть и такое, что следовало бы проверить. Я немедленно уточню, за кого вышла замуж Александра Делягина. Есть ли действительно за Матюка?» Не закончив фразы, майор замолчал и задумался. Далила терпеливо ждала, когда он вернется к беседе. Наконец он спросил. «У вас все по первой версии?» Она кивнула. «По первой, да». «А какой ваш второй вариант?» «Все то же самое, но без Матюка». «Это как же?» заинтересовался Шульгин. Далила пояснила. «Матюк не причастен к убийству Делягина. Самохина сама организовала убийство, рассчитывая сорвать куш с Делягиной Шурочки и Матюка». «Как?» «Шантажом». Шульгин хитро улыбнулся. «Вы очень умная женщина, но вынужден вас огорчить». «Огорчайте. Для этого ведь и вызывали», ядовито усмехнулась Далила. Он согласился. «Да, вызывал для этого. Не было у Самохина необходимости для шантажа. Банковские акции она получила по завещанию». «А завещал их Делягин?» «Нет, пожилая бездетная женщина», не скрывая своего торжества, поведал Шульгин. «Связь между завещательницей и Яной Самохиной я устанавливаю, но уже могу твердо сказать, Делягина ей ничего не перепало». «Вы меня ошарашили», призналась Далила. «Очень рад. Не все же мне удивляться, а то заявилась, понимаешь ли, с улицы дамочка, и давай нас учить, как преступление раскрывать. Кстати, что вы скажете про Орлова? Выяснили его мотив?» «Пока нет, но обязательно выясню». «Вот тогда и увидимся», усмехнулся Шульгин, выразительно глядя на дверь. Далила нахмурилась. «Значит, мои версии вам не понравились?» «Нет, почему же? Они превосходные, но пока...» «Все достойные факты говорят об одном. Делягина Невестин убил». «А потом повесился от расстройства», злорадно сообщила Далила. Шульгин изумленно воскликнул. «Как вы узнали?» Она отмахнулась. «Какая вам разница? Пока мне ясно одно. О чем бы ни говорили мои факты, вы будете защищать свою старую версию». Шульгин подтвердил. «Буду». И с наглецой пояснил. «Выхода нет у меня». «Что ж, до свидания», уныло попрощалась Далила и, подумав, добавила. «Благодарю за звонок». Он, почему-то смущаясь, признался. «Рад был вас видеть». «А уж я как была рада», усмехнулась она и подумала. «Зачем это я?»